Четки могут быть амулетом? И можно ли показывать свои четки? И сколько должно быть четок у человека? Сколько можно? Mm-hmm. И из чего лучше, чтобы они здесь сделали? Из дерева, из камня, из такого? Значит, четки и так являются амулетом. То есть это самый сильный амулет, это самое сильное оружие. То есть если на вас, так сказать, четки принимают на себя первый удар, как рыцарь, облаченный в железные латы, сперва, значит, меч касается его лат, а потом только самого рыцаря. Вот точно так же и четки, если они практикой мантра-йоги соответствующим образом, прошу прощения, опять же, за выражение, намагничены или как бы заряжены, то в первую очередь они будут принимать удар на себя. А по этой причине они и так являются достаточно мощным амулетом. Теперь, можно ли показывать или нет? Ну, конечно, особо показывать, вот все, эти вещи такие интимные на самом деле, особо, как говорится, размахивать ими, ну, как-то считается нескромным. Хотя, с другой стороны, и паранойи быть не должно. Там человек зажался, там мне не покажу. Это тоже лишнее. То есть должен быть какой-то разумный подход. Ну, увидел, увидел, там, не увидел, не увидел. Теперь, сколько может быть четок? Строго говоря, их может быть много. Иногда под разные цели применяются разные четки. Иногда, значит, вот одни и те же четки применяются для разных целей. Это все в зависимости от того, какую йогу практикует человек, какие перед ним стоят цели и. Ну, много еще других факторов. Опять же, очень личностных для каждого по-своему. Теперь, какой материал, из какого материала должны быть сделаны четки? Опять же, здесь я вас могу отослать к неким другим текстам, к книгам, в которых вы найдете перечень тех или иных четок, как они согласуются с теми или иными мантрами. То есть, мы помним, что действие мантры, оно зависит от того, какую цель мы поставили, соответствующие мантры мы и применяем. И, соответственно, есть еще привязка, из какого материала должны быть сделаны четки. Сейчас я не буду на эту тему говорить, потому что это огромнейший список, совершенно огромнейший список. На каждую мантру там есть, там, допустим, это только лишь там из горного хрусталя, это только лишь там из бирюзы, а это можно из стекла. Это там из золота и серебра, это из камней можно, это можно из косточек, это из чего-то там еще другого. Вот, но опять же, я не буду продолжать список, я здесь заострю ваше внимание на другую вещь. Все равно вы должны помнить, что как бы сама природа этой энергии, которой вы пропитываете четки, она очень тонкая. И законы, по которым это все построено, ассоциативны. Поэтому самое главное повторять мантры. А пропитать можно, я прошу прощения, если даже вы четки сделаете из туалетной бумаги, но если они будут пропитаны мантрами, они будут работать. А если вы их сделаете, вот знаете, по всем канонам, я знаю, что вот, ну действительно, для знающих людей это мощная вещь, а для незнающих, в общем-то, она бесполезная. Здесь вот пару раз привозили из Индии совершенно редкие четки, такие, которые в Индии нигде не найти. Ну, наш человек, он везде, так сказать, везде пройдет, во все монастыри, даже самые закрытые, залезет, значит, и бизнес маленький, значит, организует. Ну, так вот мы сделаны, это хорошая черта. Вот, пару раз я видел здесь совершенно, ну, редкие, вот они просто действительно редкие. Значит, ну, понять, не знаю, кому их продали, кто их купил, это уже другое дело. Но на самом деле, если на них ничего не читать, они ведь и работать не будут. Понимаете, да, то есть... Ну что толку, что они редкие, что толку, что как бы, они бы действовали ну, как бы, лучше и быстрее. Но если не читать на них мантры, то они не будут работать. Поэтому я вас призываю, опять же, воздержитесь от паранойи в области четок. Я понимаю, что это достаточно хорошая такая вот, в общем-то, статья доходов для йоги, да, то есть, ну, как бы, надо же чем-то что-то продавать, надо, да. Но это хорошее, действительно, все честно. Но в первую очередь помните, что самое главное – это ваша личная практика. Если вы читаете мантру, четкий, нечеткий, без четок вы ее читаете, вот как угодно, вы будете, как говорится, ткать вокруг себя это одеяло защиты. Четкие как бы аккумулируют, они как бы часть этой защиты спрессуют в себя. Иногда это надо. Но самое главное – читать мантры. Значит, если не будете читать мантры, еще раз, материал не спасет.